Спустя несколько минут я уже сидела перед полной тарелкой обжигающей горячей каши с мясом и торопливо насыщалась. «В общем, баронесса Эмилия была так впечатлена твоей отвагой и мужеством, что отписала тебе треть своего состояния», — завершила Оливия свой рассказ. «Еще треть получил Гроштерский сиротский приют, остаток денег и дом Ричард». «Эмилия еще 100 раз может переменить свое решение», — с сомнением ответила я и зачерпнула полную ложку каши. Неприлично прошамкала с полным ртом. «Насколько я понимаю, завещание возможно переписать в любой момент». «Завещание, но не дарственную», — возразила Оливия. «А бабулька составила именно дарственную. Сказала, что, мол, деньги принесли ей одни несчастья. Уж очень ее подкосило известие о предательстве этих крыс, Ребекки и Магдалы. Кстати, сама она вроде как удалилась в какой-то монастырь. Намерена остаток жизни провести в молитвах». Некоторое время я ела молча, почти не чувствуя вкуса пищи. Мои челюсти работали машинально, пока я пыталась осмыслить полученную информацию. То бишь, получается, что я теперь богатая особа? Ну, хоть адвокату будет чем заплатить. Наконец, затаённой надеждой выдохнула я. «Адвокату?» — переспросила Оливия. «Ты это о чем, деточка?» Я так и не поняла, что случилось в следующий момент. Наверное, у Оливии был дар расположить к себе человека. Недаром ведь и Ричард в свое время доверился ей. Или, вероятнее всего, я просто устала хранить свою постыдную тайну. Но неожиданно слова полились из меня нескончаемым потоком. Я говорила и говорила, перескакивая с одного на другое, а слезы капали в забытую кашу. Оливия слушала меня внимательно, ни разу не перебив. А я не смотрела на нее, уставившись в стол. Мой голос звучал словно издалека, как будто это не я рассказывала сейчас невеселую историю своей жизни. «Вот урод!» Лишь однажды вырвалось у Оливии, когда я упомянула Ульриха и те жуткие ночи, проведенные рядом с ним. Я чуть слышно всхлипнула и затараторила еще быстрее, глотая слова. О ноже, спрятанном под подушку, о том, как я раз за разом ожесточенно полосовала тьму, окутавшую меня, о бегстве в столицу, о моей благодетельнице и о страшном разговоре с Фарлеем и его обещании все вызнать. Наконец я замолчала, задумчиво провела ложкой по уже остывшей каше, и так резко отодвинула тарелку, что чуть не перевернула ее. Есть больше не хотелось. «Значит, вон оно как!» — медленно протянула Оливия. Я искоса глянула на нее. Женщина сидела напротив меня, поставив локти на стол, и пальцами массировала себе виски, словно страдала от невыносимой головной боли. «Ричард знает?» — спросила она и тут же ответила за меня. «Конечно, нет. Дурочка, почему ему не рассказала? Он бы придумал, как поступить». «Боялась», — негромко призналась я. «Кому нужна настолько проблемная помощница?» «Глупышка». Оливия аж затрясла своим бюстом от негодования. «Плохо ты знаешь Ричарда и его отношение к тебе. Поверь, он бы из кожи вон выпрыгнул, но придумал бы что-нибудь». Я лишь уныло вздохнула и еще ниже опустила голову, носом почти уткнувшись в столешницу. Смысл сейчас рассуждать о том, как надо было поступить. Право слово, я приложила столько усилий, чтобы следы истинной Агаты по фамилии Кейтсон навсегда потерялись на просторах Лейтона. Поэтому даже в самом страшном сне не могла предположить, что рано или поздно мое прошлое так внезапно напомнит о себе. «Так, ладно, не время слезы лить». Оливия встала и принялась тяжелыми шагами мерить крохотную кухоньку. «Надо пораскинуть мозгами. Эта ищейка точно теперь от тебя не отстанет. Кто-то так суетится вокруг. Я грешным делом подумала, что он на тебя запал. А нет, видимо, опасался, что ты раньше времени прочухаешься, да сбежишь. Недаром он так пытался тебя к себе домой отправить. Мол, сам прекрасно справится. Пока Ричард не рявкнул, что так дела не делаются». «Фарлей хотел забрать меня к себе?» Я изумленно хмыкнула от этого известия. «Интересно, зачем ему это понадобилось? Вряд ли Оливия права насчет его опасения о моем возможном побеге. В таком случае куда логичнее было сразу отправить меня в тюремную больницу. Тогда зачем Фарлей так рвался за мной ухаживать? Наверное, планировал использовать какие-нибудь чары», — предположил внутренний голос. «Ты была без сознания, поэтому не смогла бы дать ему отпор. Простейшие чары откровенности, и ты с радостью выложила бы ему всю историю своей жизни, при этом не приходя в себя». Это предположение было более чем логичным, И я кивнула, согласившись со своими же выводами. «Деньги и у тебя, и у Ричарда есть», — продолжала тем временем бубнить себе под нос Оливия. «То бишь выправить тебе новые документы труда не составит». «Лично у меня сейчас и гроша медного в кармане нет», — буркнула я и выразительно похлопала себя по бокам. «Ой, кстати, и платья-то у меня нет. Я ведь сижу в рубашке Ричарда. Не могу я бежать в таком виде». «Да, про одежду тоже надо подумать», — согласилась Оливия, без особых проблем угадав мои мысли. «Хм». Она остановилась прямо по центру кухни и принялась задумчиво постукивать указательным пальцем по губам, не обращая внимания на то, что тем самым некрасиво размазывает кармин. «Первым делом надо тебя вытащить отсюда», — принялась она рассуждать вслух. «Переждешь пару дней в борделе, где я работаю». «Спасибо, как-то не хочется», — вежливо уведомила я, внутренне содрогнувшись от такой перспективы. «Уж лучше в тюрьму, чем терпеть приставание пьяных мужланов. Боюсь, тогда мой так называемый послужной список пополнится еще одним убийством». «Да не бойся, хозяйка у меня понимающая тетка». Оливия заливисто расхохоталась, когда поняла, что я не в восторге от ее предложения. «А когда узнает, какого урода ты порешила, то сама помощь предложит. Пересидишь бурю в дальней комнате, куда никто никогда не заглядывает. И всех проблем. Если даже попадешься кому из клиентов на глаза, невелика беда. Фигурка у тебя, уж прости за откровенность, плосковатая. Волосы покороче обкорнать, и на тебя даже не посмотрит никто. Решат, что ты обычный мальчишка на побегушках. А там видно будет, что дальше делать. Ричард человек честный, найдет способ каким-либо образом получить причитающуюся тебе часть состояния Эмилии наличными и передать тебе или не доверяешь ему». Я неопределенно пожала плечами. Говоря откровенно, я еще не совсем сознала тот факт, что мое материальное положение вдруг так резко изменилось. Я не видела эти деньги, не держала их в руках, не читала дарственной, поэтому не могла поверить, что Эмилия в самом деле благодетельствовала меня. «А как же вытащить тебя отсюда?» Оливия опять принялась расхаживать по кухне, сложив за спиной руки. «За квартирой одна из ищеек следит. Я эту породу по запаху чую. Рыжий, конопатый, но глазастый. Хм». Она резко остановилась и вперилась невидящим взглядом в окно. Я тоже с любопытством посмотрела в ту сторону. Уж не собирается ли она посоветовать мне покинуть квартиру Ричарда именно таким образом? Но он живет на 4-м этаже, а я не умею летать. К тому же это никоим образом не решает мои проблемы с одеждой. Как-то не хочется бежать по улицам Гроштера в одной рубашке, едва-едва прикрывающей мне пятую точку, на которой я постоянно нахожу приключения. «Сиди тут», — отрывисто приказала Оливия, также резко очнувшись от своего ступора. «Поиграй пока с Ривией. Девочка капризная, избалованная, но добрая. Только во имя всех богов не ляпни, что ее мать арестована и ждет суда. Это будет слишком большим для нее потрясением. Ричард сказал ей, что Илье пришлось уехать на время в другой город. Якобы решает вопросы со своими старенькими родителями, которым понадобился уход и забота». Я кисло поморщилась. Не люблю и не умею лгать. Но, пожалуй, Оливия права. Принцип, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, вряд ли справедлив применительно к маленькому ребенку. «И не позволяй Йорку рассказывать ей всякие пошлости», — дала последнее указание Оливия. После чего круто развернулась на каблуках, да так, что подол платья бесстыже взметнулся вверх, обнажив крепкие белые бедра, и поторопилась покинуть квартиру Ричарда. Я посмотрела на тарелку с недоеденной кашей, тяжело вздохнула и встала. «Ну, посмотрим, как там Йорк развлекает Ривию. Что-то не нравится мне то, как они притихли». Когда я вернулась в спальню, то с немалым удивлением лицезрела поистине пасторальную картину. Ривия удобно устроилась на разобранной постели. Она лежала на спине, подложив под голову несколько подушек, и держала на груди перед собой череп. Глазницы Йорка при этом загадочно поблескивали зелеными искрами. В комнате стояла тишина. Ни Ривия, ни Йорк ничего не говорили, но почему-то я не сомневалась, что они активно общаются друг с другом, правда, мысленно. И мне это не понравилось. Очень сильно не понравилось. Мало ли, как череп с неизвестными магическими способностями может воздействовать на неокрепшую детскую психику. «А, ты пришла». Свечение в глубине глаз Йорка стало более интенсивным. «Наконец-то! Я уже устала развлекать эту девчонку поговорками». Я посмотрела на Ривию, которая несколько раз медленно моргнула, словно приходя в себя. Йорк рассказывал ей поговорки. Очень интересные, какие же. «Тетя Агата, а что такое?» Ривия запнулась и наморщила лоб, пытаясь припомнить. Затем медленно, чуть ли не по слогам, проговорила. «Что такое, нетрадиционные методы врачевания сколиоза путем отправления традиционных религиозных обрядов?» Я шикнула от неожиданности. «Что?» «Мы так играли», — признался Йорк. «Я пересказывал известную поговорку, используя научные термины. А она должна была отгадать, как она звучит в оригинале». Помолчал немного и с досадой добавил. «Глупая девчонка. Даже самую простую не сумела определить». Я смущенно переступила с ноги на ногу. «Как-то не очень хочется признаваться, что я тоже понятия не имею, о чем идет речь». Йорк презрительно фыркнул. Видимо, опять без спроса заглянул в мои мысли. «Это же Горбатова могила исправит». «Понятно», — пробурчала я. «Давай еще!» — потребовала Ривия. «Тетя Агата умная, так папа говорил. Она все твои поговорки, как орешки, расщелкает». «Пожалуй, не стоит», — твердо возразила я. «Тетя Агата сейчас не в настроении, у меня голова болит». Да, я солгала, и мне было ничуть не стыдно от этого. Как-то не пылала я желанием разгадывать мудреные высказывания противной черепушки. «Что и требовалось доказать», — сарказмом отозвался Йорк. «Тут я вижу яркий пример закономерности. Соотношение длины ороговевшего эпидермиса с количеством серого вещества в черепной коробке». Честно говоря, даже под угрозой казни я не сумела бы сейчас воспроизвести длинную и мудреную фразу Йорка. Интересно, он меня похвалил или поругал? Сдается, что последнее. «А я знаю!» — довольно воскликнула Ривия. «Ты вчера мне ее загадывал. Я запомнила. Волос долог, да ум короток». «Абсолютно верно», — похвалил девочку Йорк. «Ты делаешь успехи. Глядишь, мне все-таки удастся воспитать из тебя достойного члена общества. Не то, что из некоторых». Я обиженно насупилась, угадав в его последней фразе намек на меня. «Вот ведь хам! Эх, стоило попросить Ричарда вернуть череп туда, где ему самое место, в музее колдовской истории. Пусть лежит там, в пыльной витрине, и думает о своем отвратительном поведении». «Ладно, а теперь расскажи мне сказку», — потребовала Ривия. Подтянула к себе колени и удобно расположила на них череп. «Ту самую, вчерашнюю, про принца и спящую красавицу». Я немного расслабилась. Хорошая сказка. Мне самой она в детстве нравилась. Особенно, когда меня забрала к себе тетка матери, и я познакомилась с Ульрихом. Так хотелось однажды заснуть крепким-крепким сном, а проснуться уже от поцелуя прекрасного юноши, который увезет меня далеко-далеко в волшебную страну, где нет печали и горестей. «Давай лучше потом как-нибудь», — неожиданно воспротивился Йорк. Причем в его голосе при этом прозвучали явственно виноватые нотки. «Нет, хочу сейчас», — заупрямилась Ривия. «Ты обещал объяснить мне, почему принц сказал красавице, а с поцелуями я подожду, и залез на нее. Что это значит?» Я хрюкнула от возмущения. «Вот ведь вредная черепушка. Значит, вот какие сказки он рассказывает маленькой девочке. Ричарду нажалуюсь». Злым свистящим шепотом предупредила я. «Ну и жалуйся», — огрызнулся череп. «Я в няньке не нанимался. Как умею, так сказки и рассказываю». И шумно фыркнул, словно оскорбленную в лучших чувствах. Я пожала плечами, не чувствуя за собой особой вины. «Подумаешь», — обиделся он. «Думать надо, что и как детям рассказывать». «Тетя Агата, а как я на свет появилась?» Вдруг раздался звонкий голосок Ривии. Она отложила череп в сторону и внимательно смотрела на меня. Мученически протянула я. «У папы спроси, он лучше объяснит». «Но я уже спрашивала!» Негодующе воскликнула девочка. «А он сказал, что тетя Агата мне все объяснит, как только проснется». «Ну, Ричард, ну, удружил». И я невольно сжала кулаки, с немалым наслаждением представив, что бы высказала ему, окажись он сейчас рядом. «Я даже у Йорка спрашивала!» — продолжила тем временем Ривия. Я напряженно замерла, ожидая, что последует дальше. А вот это мне уже не нравится. Кто знает, до каких пошлостей череп мог в своих объяснениях дойти. «Не стоит меня демонизировать», — буркнул Йорк. «Я не извращенец какой-нибудь, чтоб ребенку объяснять все в подробностях». «Йорк сказал, что я жила у мамы в животике, а потом хлоп и родилась», — подтвердила его слова Ривия. Но я никак не могу понять, как я в этот животик залезла, а как вылезла. Я видела живот у мамы. Он у нее ровный и гладкий, без всяких шрамов. Я мученически возвела глаза к потолку. О, пожалуй, я слишком погорячилась, когда обрадовалась, что не очнулась в тюремной больнице. По крайней мере, там было бы тихо. А главное, мне не надо было бы объяснять маленькой девочке настолько интимные моменты взрослой жизни. «Пожалуй, я начинаю жалеть, что Ричард в свое время выкрал меня из музея», — согласно поддакнул Йорк. «Последние дни я все чаще с тоской вспоминаю то благословенное время тишины и умиротворения». Помолчал немного и добавил с ностальгией. «Зал, в котором меня выставляли, был самым дальним и темным. И зачастую студенческие парочки, которым негде было больше уединиться, занимались там быстрой и поспешной любовью. Эх, как славно было любоваться на них!» «Занимались любовью?» Тут же с любопытством подхватила Ривия. «А что это значит?» Я издала приглушенный рык ярости. «О, небо, я общаюсь с Ривией меньше часа, а уже готова выпрыгнуть из окна. По-моему, всем няням и воспитателям необходимо ставить при жизни памятник». «Тетя Агата, ну что это значит?» — заныла Ривия, устав ждать ответа. «Пожалуйста, скажите!» «Заниматься любовью — это значит...» Заблеяла я, пытаясь найти приемлемое для ребенка объяснение. «Это значит целовать друг друга, обнимать, говорить всякие ласковые слова. В общем, всеми способами показывать, что ты любишь этого человека и хочешь с ним быть». Хвала богам, и Ривия не стала развивать эту тему, видимо, поверив мне. Стоит ли говорить, что оставшееся до прихода Оливии время тянулось для меня целую вечность? За этот неполный час я наговорила на две жизни вперед, вспомнила все сказки, которые знала, позволила Ривии соорудить из моих коротких волос смешную прическу, а напоследок мы сообща обредили Йорка в кружевной чепчик и принялись по очереди нянчить. Череп, к слову, не протестовал. Лишь изредка издавал протяжные горькие звуки, тем самым показывая свое отношение к происходящему безобразию.